Глава 12. Не спецфак, огонь, вода и медной трубой по голове. С Мрагулкой мы попрощались у выхода в столовую, и Шейлана, как и обещала, повела меня к главному корпусу. Я даже улыбалась в предвкушении зрелища. Понимала, что в исполнении скандров стен газета наверняка нечто фееричное, и ожидания меня не обманули. Главным корпусом оказалось то самое здание, которое венчали часы с варваром. Тем, что выскакивал наружу с дубиной, лупил каждый час по корпусу и циферблату. Впрочем, чего я еще ожидала? Томную даму в платье с кринолинами и веером из перьев павлина в руке? Такая сразу упала бы в обморок, даром что статуэтка, а не живая женщина. Все равно бы впечатлилась нашими студентами, их выкрутасами и дикими забавами, не говоря уже о развлечениях преподов. Вблизи Биг Бен местной академии производил еще более невероятное впечатление. Стрелки напоминали лезвия мечей. Циферблат обрамляла вовсе не рамка, узор из собранных вместе шприцев. Да, интересные тут у них украшения. И я бы не поверила, ужасно удивилась, если бы дверь в главный корпус академии не оказалась выше и тяжелее предыдущих. Восьмиметровая бронзовая махина на мой рывок не поддалась совершенно, как будто и вовсе ничего не почувствовала. Шейлана уже собиралась помочь, даже потянулась в сторону ручки. Но я решила, что пора осваиваться, причем окончательно и бесповоротно, брать свою жизнь в собственные руки. Тем более, что она постепенно налаживалась. Работу нашла, интересную, нескучную. А как тут заскучаешь с такими-то студентами? Только зазеваешься – взрыв, наводнение или разрушение половины академии. И это я только 5 пар видела, 1 лекцию и 4 лабораторки. Платили мне исправно, местными монетами. Их зачисляли на счет в интернете. Да-да, в Академии Тока и Шока использовали именно электронные деньги. Раньше у нас и бумажные водились. Делилась в поездке народы Чарулина. Но таскать с собой целые горы ватмана накладно и неудобно для некоторых любиков. А более тонкие и маленькие купюры в руках наших варваров просто не выживали. Ближайшие миры замучились печатать. В итоге мы все перешли на электронные и кошельки, и платежи. Карты отменили по той же причине, что и обычные бумажные купюры. Маленькие сразу приходили в негодность. Большие становились настоящим оружием, даже не массового, массированного поражения. Самое невероятное – местные деньги легко переводились в любые иномирные, в том числе, между прочим, и в наши, зеленские, в любую валюту земного государства. Думаю, в основном тут действовала магия, а не свойства перекрестного межмирного интернета. Берешь безликие местные деньги, они, кстати, так и назывались, без изысков, просто деньги. Переводишь, например, на Яндекс.Кошелек и получаешь рубли или доллары. Преподавателей на перекрестьях действительно ценили. Не так, как на Земле, сильно, но загадочно. При этом раз в месяц бросая на их счета милостыню в виде суточного дохода любого чиновника. За несколько недель работы в академии я получила в 4 больше, чем за годы преподавания в Зеленском вузе, не говоря уже о полностью выплаченной ипотеке. Вот только зачем мне теперь квартира в Зелендии? Единственное, что тут не делали для преподов, так это не дарили ценных бумаг. Не акции, конечно, не доли в банке. Благодарственных грамот за годы труда, пока чиновники ездили на Канары, строили дачи и гуляли по Парижу. Видимо, за это нас и благодарили. Чарулина посоветовала сдать квартиру арендаторам. Пусть живут, пока я тружусь на перекрестье. И намекнула, мол, скандры временами вынуждены воевать на территории Зелендии. Просто местным приходится затирать воспоминания. На перекрестьях действует непреложное правило. не сообщать о колдовстве в немагических мирах, отразили нашествие воинственных магов и стерли аборигенам память о сражениях, вылечили пострадавших и отбыли в свой мир. Правда, зеленцы что-то учуяли. Отсюда и родились некоторые мифы, не говоря уже о целом ряде религий. Атлантов и скандинавских богов-воителей, по мнению Чарулины, писали со скандров. Портретное сходство, ну просто невероятное. И потом, кто же еще выживет, получив как следует собственным молотом? К Тору он вечно бумерангом возвращается. Отправил во врага, тот лежит поверженный, а молот бумц хозяину по темечку, дабы не разбрасывал родное оружие, не терял концентрацию на поле сражения, вдохновенно повествовала неутомимая Чарулина. Сказала, что мрагулы тоже божественные, вспомнила древних языческих истуканов и произнесла так многозначительно, задумчиво. Видимо, зеленцы заметили не только воинские таланты большинства мрагулов, но даже оценили их умственные способности. Шейлана в том же разговоре намекнула, что маги на земле прежде не рождались, только после знаменательных посещений скандрами. Конечно, леплеры, истлы и таллины тоже попадали в освободительные армии. Даже сальфы сражались за чужие измерения. Но Шейлана считала, что именно сородичи, в прямом смысле слова, породили в Зеленде первых магов, вроде меня и Оли. Я представила, что бронзовая дверь как живая, по крайней мере, точно все видит и чувствует. Отправила ей мощный посыл энергии, как тренировала в поездке Чарулина. Пару уроков с мамой Мастгури, и никаких магических курсов не потребуется. Научишься колдовать в мгновение ока, пить литры мортвейна почти не пьянее, давать в глаз великану, не сломав ладонь, и так запугивать студентов-двоечников, что те моментально вспоминают предмет, даже если прежде его не учили. Как сказала Чарулина, генная память, получив красноречивое энергетическое послание, дверь немного сдвинулась с места. Я дернула за ручку, и увесистая махина слегка поддалась, чуть-чуть приоткрылась. Я воодушевилась небольшим успехом и очень взбодрилась видом стенгазеты. В щелочку просматривалась фотография группы, десяток понурых скандров с мрагулами, с подписью «Отчисленные. Мы знаем и помним. Вечная память вечным двоечникам. Моральная помощь им в работе уборщиков. Ну и физически помогать не забывайте. Больше мусорьте в местах их работы, дабы ребята не скучали без дела. Еще одно послание энергии и ауры, рывок, и дверь отворилась настолько, что даже Шейлана вполне проходила». Я победоносно взглянула на Скандрину. Та улыбнулась, похлопала по плечу, и мы вошли в холл главного здания. Впервые стенгазета так оправдала название. Раскинулась ровно на стену корпуса. По центру висели всяческие приколы, студенческие перлы, записки и формулы. Четвероногое прямохождение гуманоидов четко показывает нам наличие, гласило одно из глубокомысленных посланий, радиоактивных мутантов с шестью конечностями и двумя головами, добавил явно кто-то из преподов. Если вы уверены, что выучили анатомию и даже знаете четыре кости, следовательно, остальные вам без надобности. Давайте удалим их. Чего раздумывать? Иронизировал препод по анатомии под феноменальной контрольной студента. Инфаркту подвергаются большие полушария, значилось на клочке бумаги. Снизу опять комментировал преподаватель. Это рассказ о мозгах лектора, который проверяет экзаменационные листки, контрольные и даже читает рефераты. Дальше к листку из студенческой тетради крепился очередной преподавательский перл. Примерно так же складывались следующие, не менее фееричные, фразы-пазлы. Мизинец, отставленный от остальной кисти, служил пособие для студентов-медиков и демонстрацией примеров расчлененки. Клятва Гиппократа помогала медикам выдержать студенческие ошибки на экзаменах, не нанося им заметных увечий. Полупроводники – это диэлектрики с нетрезвыми магнитными моментами электронов. Трезвые от родных атомов не отрываются, пускаясь в свободное путешествие по металлу. Знают, что такое безобразное поведение немедленно грозит им работой выхода. Причем не только электроны из металла. Студента из вуза навеки вечные, вследствие полного и безграничного отчисления. Корень валерьяны, замоченный в уксусе, гадость неимоверная, но для пыток неплох. Нейрациональные системы отсчета уносят тело с большим ускорением, потому что преподаватели тела догоняют и даже могут поставить ему неуд. Да что там неуд? Отправить в медкорпус для исцеления организма от лени. Число авокадо наглядно демонстрирует, что бывает, если не выучить физику, но жрать постоянно и без перерывов. Количество вещества измеряется мольбами студентов поставить им хорошую оценку, которая и впрямь зависит от количества серого вещества в мозге учащихся. В черепной коробке легко умещается, наверное, вымя, хотя не уверен. Коровки вообще существа загадочные, а уж черепные так вообще неведомые. 12 пар одинаковых хромисов смеялись так, что трясся аквариум над неподражаемыми студенческими перлами. Ключница располагается прямо под шеей, когда пытается придушить любовника, ложится и не слезает часами. Выше обнаружились характеристики сотрудников на странных ободранных клочках ватмана. Казалось, их отрывали зубами, только не человеческими, как минимум тигриными. Тут я уже смеялась в голос, хотя живот прихватило чуть раньше. Все начиналось с нашего ректора. Айливерт Мастгури, отец всех Мастгури, основатель и бессменный ректор Академии. А кто его сменить на посту осмелится? Любого конкурента Мастгури вызывают на знаменитый турнир для варваров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Печальными для конкурента, веселыми для скандров. Если вы наивно полагали, что умерли, и даже лежите себе в морге на столе, вас еще вполне может разбудить громоподобный рык нашего ректора в аппарат для внутренней связи с академией. Внешние громкоговорители сняли чуть раньше, дабы соседние миры не жаловались на заикание местных военных. Штатские просто падали в обморок. И слишком высокие спортивные достижения. Однажды наш ректор объявил по связи: «Немедленно всем выпрыгивать из постели». И в одном из ближайших миров проснулся какой-то чемпион по прыжкам на батуте. Сиганул от ужаса, пробил крышу дома, иллюминатор самолета и приземлился на сиденье. Стюардесса безбилетника быстренько вычислила и выбросила наружу, на ближайшее дерево. Благо, самолет уже приземлялся почти одновременно с бесплатным пассажиром. Новые сотрудники делятся впечатлениями. Мол, несколько минут неподражаемого ужаса, такого, что оба глаза задергаются, и принят на работу ректором академии. 3 литра знаменитого мрагулского пойла, и даже не страшно встретиться с ним заново. И не удивляйтесь, что в кабинете Оливерта висят такие странные огромные цепи. Никто не ведает, для чего они понадобились. Но кто же, как не наш вузовский руководитель, должен знать, как выглядит кабинет ректора? Каковы обязательные детали интерьера? Димар Оливертович, старший сын Оливерта Тимаровича, бессменный заведующий кафедрой физики. Шашлык в воздухе зажарит играючи, наполнит врагов энергией жизни, да так, что те побегут без оглядки, спасая эту самую жизнь от скандров. Любит временами эпилировать брови. Нет-нет, ноги ни за что не предлагайте. Если, конечно, вы не мутант, описанный ниже в студенческой тетрадке, и не стремитесь к нормальному облику. Последнее время экспериментирует с прической. Ходит к знаменитому стилисту академии, своей преподавательнице, Гульнаре Сергеевне. Немного о ней, нашей новой сотруднице. Легко испаряет любые органы, поэтому осторожнее к ней подходите. Нужные части тела взгляду не подставляйте. Если вы много общаетесь с Гульнарой, лучше заведите бреющую машинку. Ее креативно-модерновые прически не каждый настоящий варвар выдержит, поэтому готовьтесь побриться налысо. На всякий случай стоит помнить, Гульнара Сергеевна – акушерка со стажем, и не родить у нее законы физики, формулы на экзамене, просто невозможно. Еще она прекрасно дрессирует лягушек, прямо на вахте нашей академии, превращает бравую охрану в коврики для вытирания преподских ножек, а также фонарные столбы нежным и ласковым хуком в глаз. Шейлану расписывали коротко, но емко. Шейлана Мастгури, или шприц академии. Так прозвали ее местные учащиеся. Всегда имеет при себе шприц, заряженный чудодейственным фамильным эликсиром. Будьте аккуратны, шприц 6-литровый. Не всякие ягодицы такое выдержат. И мы не про укол, про один только вид. Шейлана проводила меня до общежития. Сама не дошла бы. Продолжила ухахатываться и оставила в компании веселого Димара. Он ожидал у входа в мою квартиру. Бережно приобнял, отворил дверь и даже пояснил для пущего эффекта. Я тебя подкачивал собственной энергией, сразу по прибытии, для хорошей адаптации. Ну и потом, сама ведь помнишь, охранное заклятие меня принимает за частицу хозяйки, ее половинку. Ты ведь наверняка об этом задумывалась. Как я преодолел защитную магию без ДНК нынешней владелицы? Я улыбнулась и проследовала в помещение. Вечер прошел просто незабываемо. Вначале мы ужинали, вернее, Димар, а я пила чай и слушала байки. Затем предавались безудержной страсти. Варвар доказывал, что единственная женщина, которая ему нужна и желанна, это Каштанова Гульнара Сергеевна. Доказывал так, что сомнений не оставалось. Любил меня так, что хотелось летать, петь и от счастья обнимать прохожих, даже чиновников, что вернулись с Канар, пока я принимала экзамены у двоечников. Даже того незабываемого проректора, которого я 2 месяца не заставала на месте, ни в приемные часы, ни в любые другие. По его поводу в вузе говаривали, приемные часы не для посетителей, а для приема чего-нибудь горячительного. Какие уж после этого визиты сотрудников? Мало ли что стрельнет в пьяную голову. О нас ведь заботится мудрый проректор. Просто недалекие подчиненные не поняли, не оценили усердия начальника. Рваное дыхание. Одно на двоих. Жар и томление, нега, желание, сильные руки на моем теле и поцелуи чуть обветренных губ, тихое рычание Скандра на ухо и ощущение, что таю от удовольствия. Мощное сердце бухает под ладонью, и мое собственное вторит, ускоряется. Ни с одним мужчиной я подобного не испытывала. Скандр давал всем 100 очков вперед. Потом, без передышки, не позволяя опомниться, Димар собирал мои вещи в командировку. Когда он притащил свой чемодан, куда уместились бы мы с Шейланой, для меня так и осталось загадкой. Димар не особенно распространялся. Видимо, считал, что в мужчине, как и в женщине, должна быть какая-то изюминка, таинственность. Сборы, естественно, много времени не заняли, но вещи, сложенные в аккуратные стопочки, перекочевали из чемодана в шкаф. Димар остался собой доволен и остался ночевать в моей спальне. Я не возражала. Давно и совершенно. Мы ни о чем таком не договаривались. Просто взглянули на лиловые сумерки, которые окутывали родную академию, звезды, что высыпались жемчужинами в небе, призрачные облака, подсвеченные лунами. Их оказалось целых 4. Разделись и устроились рядом на кровати. Димар положил на плечо подушку, аккуратно разместил на ней мою голову, и я отключилась. Уснула, как младенец, согрелась теплом своего варвара и пропиталась душой и телом. Давно обо мне так никто не заботился. Никто не понимал настолько поразительно, без слов, на какой-то особой интуиции. Мне нравилось не думать о делах насущных, забыть о быте, финансовых неурядицах, не верить, знать, понимать, что Димар решит все самостоятельно, без вмешательства спутницы. А я должна любить, вдохновлять, ласкать и предаваться безудержной страсти. Какая же женщина от такого откажется? Особенно после жизни в моей России. Нет, разумеется, я любила родину. Березки, васильки и рыжую осень, лес, накрытый снежным одеялом, хруст белоснежных сугробов под ногами и зной, что внезапно приходит в июле. Но слишком уж трудно там жилось. Беспросветные серые будни преподавателей, конечно же, скрашивали студенческие перлы, которые я до сих пор вспоминала с улыбкой. Количество существа измеряется в долях, которые составляют части его тела. Так молекулярную массу никто не трактует. Ошибки бывают грубыми и нежными. Нежные часто проявляются систематически. Случайные же появляются вследствие путаницы тел, которые активно взаимодействуют. Помню, студенты долго хихикали, когда я заставила их однокурсника зачитывать собственную трактовку лекции. Интернациональные системы отчета, принципиальная и кибернетическая энергия, системы отчета, которые заносят, и тяготение вас друг к другу. Про массы студенту оказалось неинтересно. Описки в лекциях стоили издания. Твердые обложки в нескольких томиках. Общение с молодежью опять же бодрило. Как же еще овладеть в совершенстве сленгом, который отлично понимают грузчики, сантехники, пьяные электрики? Но я ни за что бы теперь не променяла комфортную, хоть и рискованную жизнь на перекрестье, на безопасную, но непростую в Зелендии. Зато любая земная женщина променяла бы мужчин, ищущих спутницу, чтобы совместно решать проблемы, вернее, взвалить на нее трудности и радоваться, на варваров, что всегда разбираются сами. А женщинам оставляют одну лишь обязанность – вдохновлять собственных мужчин на подвиги. Завтрак из омлета в золотистой корочке – тонкими поджаристыми ломтиками бекона и красными шариками помидорок черри ждал меня утром на кухне с Димаром. Варвар поднялся гораздо раньше. Сообщил, что чемоданы уже в автобусе. Налил мне чаю и положил омлет. Около 8 мы сели в автобус. Вдвоем в купе на 4 варваров. В соседних устроились Чирулина с Эливертом, Ламар со Сласей и Эдигер с Алисой. Чуть дальше расположились Вархар и Оля. Почти всю дорогу я мирно посапывала. Просыпалась лишь, чтобы перекусить сухофруктами и шашлыком, захваченным в путь Димаром. Но когда мы прибыли, пробудилась по-настоящему. Нечто неприятное, даже тяжелое, внезапно легло на плечи и темечко, будто обрушилась увесистая ноша, придавила к земле, мешая подняться. Я словно побывала на поле боя, устланном ранеными и умирающими. Не посмотрела фильмы про войну или фотографии с экрана компьютера, а увидела весь этот ужас воочию. За окнами автобуса занимался рассвет. Алые кляксы расползались по тучам. Хмурое небо окрашивалось кровью. Черная паутина темной материи растянулась на огромной территории перекрестья. Впереди, за внушительной белой стеной, сложенной из гигантских каменных глыб, виднелись корпуса новой академии, похожей на нашу, только поменьше, будто у академии Тока и Шока внезапно отрезали половину корпусов. Оставшиеся выглядели гораздо внушительнее. Приземистые, кряжестые, они будто строились для каких-то еще более диких вандалов. Мне сразу стало очень не по себе. Димар приобнял, погладил по голове и улыбнулся, кажется, по-человечески. Я давно перестала обращать внимание на то, как улыбался мой варвар Мазгури. Просто знала, что его улыбка всегда согревает, поддерживает, ласкает. И нет в ней ни грамма фальшивого восхищения, мужского самодовольства или себелюбия, ни капли этого самцового бахвальства. Мол, вот она какая, моя женщина. Лишь гордость за то, что я такая. Я села, и Димар разом посерьезнел. Мы подъезжаем к спецфаку Академии. От зданий темную материю отогнали, поэтому в университетском городке безопасно. Но все равно особо здесь не расслабляйся. Я попросил ректора поселить нас вместе, исключительно в целях твоей защиты. Я посмотрела на Димара с прищуром. Женщина-физик. Согласен, не только. Но в глубине души ты ведь не возражаешь? Или предпочитаешь устроить испытание? Может, подождем до возвращения из командировки? Я помню, ты обещала страшные проверочки. Даже согласился на все и сразу. Но давай мы вначале тут разберемся. А потом ты разберешься, насколько я крепок и что никакими рамитиными печеньками меня от любимой женщины не отвадишь. Несколько зубов себе выращу с лету. Челюсть, конечно, долго исцеляется, но ничего. Я терпеливый. Выдержал даже испытание в ванне. Вот какой еще варвар на такое согласится? Ведь знаешь теперь мои возможности в постели. Либидо у скандров посильнее человеческого. Я усмехнулась и небрежно отмахнулась. Он, как обычно, говорил все правильно. Хотелось бы возразить, помучить Димара. Но обстановка выдалась на редкость неподходящей. Я постаралась не акцентировать внимание на безжизненных телах под темной материей, но взгляд все равно к ним возвращался. Димар заметил, ласково погладил и произнес прочувствованно, нежно: «Не переживай, моя женщина-физик. Большинство не погибли, лежат без сознания. Потеряли очень много ауры, магии. Местные всех вытащить не в состоянии. Я ведь рассказывал, что темной материи, такие как мы, слабо подвластны. Зато другие маги и смертные здорово подвержены ее влиянию. Поэтому работенка предстоит адская. Черти в аду так мучаются с грешниками, когда варят в котлах и жарят на сковородах, если верить вашей зеленской мифологии. Будем отсюда раненых вытаскивать. Быстро такое количество пострадавших довести до спецфака у нас не получится. Придется собирать их в медицинские автобусы и постепенно доставлять в медкорпус. Там им начнут оказывать помощь. Но и нам придется исцелять раненых. Темная материя уже ослаблена, однако атаковать еще вполне способна. Ее ежедневно частями обезвреживают. Но, как видишь, осталось еще немало. Мой прогноз – работы недели на две, что по обезвреживанию, что по исцелению. Я изучала лицо Димара. Чудилось, столько темной материи даже за год на перекрестье не обезвредить. Но Скандр выглядел бодрым, оптимистичным, а главное спокойным, без варварской бравады. И я поверила, отбросила сомнения, выдохнула, будто ныряла в прорубь, морально готовясь к выходу наружу. Едва я успела немного настроиться, сжать огромную пятерню Димара и ощутить ласковые поглаживания, как белая стена выросла перед автобусом. Вблизи она казалась еще монументальней. Глыбы, полтора человеческих роста, белые-белые, как новорожденный снег, скреплялись какой-то полупрозрачной субстанцией. Она поблескивала знакомыми отцветами. Бронза. Стену тоже бронзировали. Выходит, здесь даже ее защищали от остаточной магии и энергии студентов. Да, все интереснее и интереснее. Что ж за монстры тут учатся и работают? Явно же обычные преподаватели не справятся с самыми мощными магами перекрестий. Особенно если те вандалы и варвары. Уж в этом сомневаться совсем не приходилось. Поначалу забор выглядел монолитным, совершенно цельным, без единой дырочки. Но автобус упорно мчался в стену и сворачивать никуда не собирался. Признаться, я даже немного струхнула. Мало ли, еду-то с ордой варваров. Может, это очередная забава? Соревнование на стрессоустойчивость? Кто выпрыгнет из транспорта до столкновения? Признается в своей полной несостоятельности. Зато сохранит целостность тела. Другие и его проверят на прочность во время встречи забора с автобусом. Выживших признают истинными воинами и разрешат преподавать на спецфаке. Сразу после недолгого месячного исцеления и вывода из глубокой обширной контузии. Я вновь вгляделась в лицо Димара. Скандер ухмыльнулся хитро и загадочно и ткнул пальцем в окно автобуса. Я повернулась туда и ойкнула. Других слов для выражения эмоций не оставалось. Транспорт погрузился прямо в стену, почти наполовину, если не больше. Местные решили ворота не делать, чтобы студенты ненароком не выбежали. Окрестные народы не перепугали до смерти. Мало ли, какие неразумные варвары или маги нехорошие придут стучаться. Нельзя же их подвергать такому испытанию. Уж лучше пытки, поверь, я знаю. Стена создавалась сильнейшими магами, владеющими стихией земли и камни. В итоге материал настраивается на ауру кого-то из автобуса и расступается. На время дает проход и схлопывается. Данные ректор обычно закладывает, а затем удаляет за ненадобностью. Ничего себе! Я-то уж думала, что в прежней академии повидала всякого. Но нет, перекрестные вузы разные, и каждый умел удивлять по-своему. Гости из Академии войны и мира, внушения и наваждения это доказывали. Каждый из них обладал уникальными и очень мощными магическими способностями. Но я еще не ведала, что волшебство многих познаю только в этой командировке. Эпичной, невероятной, опасной, но захватывающей. Спецфак огибали полукруги дорожек, вымощенных крупными фиолетовыми булыжниками почти кислотного, непривычного оттенка. Клумбы располагались высоко над землей. Гигантские столбы из белого камня, которые не обхватят и 10 варваров, не говоря уже об обычных людях, словно венчались зелеными шапочками, не только цветочными. Пышные кустарники с крупными листьями и разноцветными бутонами торчали на клумбах то тут, то там. В земле здесь росли только деревья, такие, что у меня аж дух захватывало, толщиной не меньше столбов для клумб, но вовсе не кряжестые, стройные, красивые, они тянулись до самого неба и словно пронзали облачные массы изящными изгибами коричневых веток. Выбей в великанском дереве дупло размером со стандартную земную хрущевку, и можно селиться без всяких общежитий. Жаль, только варварам покажется тесно, и дерево рухнет прямо на академию со всеми последующими забавами-разрушениями. Тут ничего мелкого не держат. Спецфак. Иначе и пыли не останется, совершенно спокойно объяснил Димар. Стоило въехать в академический городок, как жизнь вокруг закипела со страшной силой. Возле корпусов тренировались маги под чутким руководством серьезных преподов. В воздух взметались разные предметы, от молний до шкафов и автобусов, вроде нашего. В здание врезались то гигантские глыбы, то прозрачные облака, состоящие из жидкости, так атаковали перекрестные водники, то шаровые молнии размером с человека разбивались о стены и рассыпались с искрами. Теперь я понимала, почему кустарники выращивали так высоко над землей. Никакое нормальное растение не выдержит ласкового душа из огненных лепестков, а вот спецфак спокойно выдерживал. Ни один булыжник не пошел трещинами, ни следа от ударов и атак не оставалось. У одного из корпусов я заметила почти невероятное для Зелентки зрелище. Сальв в шелковой белой рубашке и черных брюках из дорогой кожи, не крупный, но жилистый, как Гвент, задумчиво шел и помахивал руками. Красиво, элегантно, почти как дирижер, а за ним шествовала нестройная толпа ярлинов. Инфополе расщедрилось, подсказала расу, редкую, но дикую и крайне воинственную. Правда, умом ярлины не блистали и очень редко были наделены магическими способностями. Колдовали зачастую весьма посредственно, поэтому ярлинов не принимали в перекрестной академии, лишь в качестве пленных и подопытных преступников. Раса очень походила на неандертальцев, как их рисовали в учебниках по антропологии. Низкие лбы, кустистые брови, надбровные дуги горели на зависть, приплюснутые носы с широкими ноздрями и маленькие глазки с красноватой радужкой, длинные, как у обезьяны, руки-плети и укороченные, по сравнению с туловищем, ноги. Им бы дубину, набедренную повязку и сниматься в кино про древних людей. Столько бы денег на этом заработали. Потом перевели в перекрестные монеты и, знай себе, жили без грабежей и разбоя, как законопослушные олигархи, можно сказать, кинодивы Зелендии, от выражения «дива дивное». Но ярлины плохо знали историю, культуру и увлечения перекрестных народов. В который уже раз я убеждалась, здесь, на границе нескольких миров, знание и впрямь вели к обогащению. Преподские – к отличной, стабильной зарплате. Все остальные – к хорошему доходу. Жаль только в Зелендии зачастую иначе. Странами часто правят субъекты, окончившие сельскохозяйственные академии, которые и академиями-то стали недавно, именно ради имиджа высоких чиновников. До этого именовались длинно, но скромно сельскохозяйственные ПТУ и курсы. Ярлины одевались в холщовые рубища и брюки, примерно такие же бесформенные, угольно-черные или темно-серые. Толпа шагала за Сальфом, послушно приостанавливалась, когда тот притормаживал, и припускала, едва он ускорялся. Если парень резко выбрасывал вверх руку, ярлины салютовали абсолютно одинаково. Когда полководец задорно подпрыгивал, выделывал ногами фигурные кренделя, похожие на кельтские народные пляски, ярлины усердно за ним повторяли. Выглядело так, словно стадо мамонтов участвует в турнире по фигурному катанию. Ярлины ставили друг другу подножки, шатались и падали, размахивая руками. Естественно, при этом задевали товарищей. Конечно, по голове. Ну а как же иначе? Видишь, что случается при маленьком-то мозге? Сколько ни бей по черепушке, как ни старайся, достучаться до нервной системы невозможно, прокомментировал увиденное Димар. Зато спокойные, как ваши бронтозавры, наступят, пройдутся и даже не заметят. Ни капли не расстроятся от того, что на пятках остались неприглядного вида лепешки. Поэтому мы им спуска не даем ни разу. Преступников, нарушителей ловим немедленно. Набеги на соседние немагические миры предотвращаем еще до их наступления. Только шагнут на чужую территорию, навстречу улыбчивые добрые варвары, вооруженные до зубов, приветливые, и сразу принимают в горячие объятия огненных сгустков и электричества. Встречаю дорогих гостей, как положено. Ярлины трижды приходили в Зелендию, а ваши историки даже не в курсе. А как тут вспомнишь, если память затерли целому человеческому поколению? Вот для этого и нужны внушатели, вроде шейланиного жениха Хлюпика. В таких ситуациях они незаменимы и могут заменить варварское внушение, вроде удара кувалдой по затылку, на деликатное поджаривание мозга. Так, что под черепом даже не видно. Действуют аккуратно, не нарушив прически. Временами Сальф внезапно оборачивался, и вся толпа за ним повторяла. Те, кто упал и лежал на спине, приподнимались и так выкручивали шеи. Человек давно повредил бы позвоночник. Видите, как работает мощный внушатель? Ведь впечатляет. Я могу так же. Я даже вздрогнула, прижалась к Димару. Хотя голос, исполненный искренней гордости за свою магию и способности сородича, явно принадлежал Гвенду. Обернувшись, я увидела Сальфа вместе с Шейланой, Вархара, Олю, Эйдигера с Алисой и Ламара со Сласей. «А вы малышню на кого оставили?» — спросил Димар честную компанию. «С собой взяли». Чарулина сказала, что посидит с обоими. Скандрина, воспитавшая трех сыновей и одну умницу-дочку, сыновьям подстать, с двумя ребятишками легко управиться, — радостно пояснил Ламар брату. «Решили вместе выйти из автобуса. Тем более нас обещали встретить по первому классу», — почти торжественно провозгласила Шейлана. «Весь клан Мастгури наконец-то в сборе. Вот кто нас всех вместе-то еще видел? Пусть студенты спецфака опасаются нашего полного и безграничного исцеления». «Эйлигар просил, даже настаивал», — пояснил явление родственников Вархар. «Местный ректор», — добавил уже в мою сторону, — «попугать студентов не лишнее. Здешних не помешает немного дисциплинировать. Это все здорово, даже отлично. Но, Гвент, еще раз напугаешь Гульнару, я не посмотрю, что ты почти родственник. Буду крутить над головой часами, пока вестибулярный аппарат не откажет. В принципе, не откажется иметь с тобой дело. Ясно тебе, могучий внушатель?» Я ожидала, что Гвент испугается, но он подошел к моему Скандру и повинился почти по-варварски. «Прости, Гульнара – женщина морально устойчивая, настоящая спутница перекрестного варвара. Даю слово, что больше не буду. Прием приберегу для местной братьи. Уверен, они оценят и даже впечатлятся, когда от заикания в медкорпусе вылечатся. Главный целитель от заикания, а также Тика, Ика и Шока с нами всегда. Ламар Мастгури. Уж он обеспечит себе работу, а потом сам же начнет исцеление». Димар усмехнулся и взглянул на меня. «Прощаешь? Или еще помучаем?» — спросил, складывая кулаки на стол. Автобусная мебель выглядела внушительной, словно на века создавалась для войн. Но под тяжелыми кулаками Скандра стол пожаловался жалобным скрипом. Шейлана вступаться за Гвенда не стала. Видимо, устраивала суженому-ряженому глубокое погружение в семейную идиллию. Если не захлебнулся, достоин Скандрины. Сальф вытянулся по струнке у столика, но смотрел без ужаса, скорее с пониманием, словно в душе поддерживал Димара то, как он вступился за свою женщину. Красивое, но несмазливое лицо Сальфа выглядело суровым, почти как у Скандров, чуть более утонченным и менее брутальным. В голубом взгляде читалась отвага. Не знаю, как выглядел Гвент де Вархара, тот клялся, что первым воспитал внушателя. Но сейчас Сальф мало отличался от варваров, только размерами и изысканными манерами. «Прощаю», — кивнула я с удовольствием. Мне нравились традиции семейства Мастгури. Безумно импонировали отношения между родственниками. То, как они друг друга поддерживали, но все-таки спуска никому не давали. То, что всегда за спиной оказывался мощный варвар, готовый помочь, защитить. Не обязательно Димар, Шейлана, любой, кто в родстве или дружбе с Мастгури. А дружили они, кажется, со всеми на перекрестьях. Вернее, со всеми, кто работал в академиях. Внезапно между автобусом и корпусом мелькнул огромный валун от земли до неба, словно гора выросла из ниоткуда и тут же исчезла, как не бывало. Виновника торжества я заметила сразу. Высокий, черногривый студент Истл в синей водолазке и брюках вроде джинсов обернулся к своему преподу Таллину. Тот походил на гигантскую секвою, что высотой, что богатырским сложением. Почти под ноль постриженный ежик напоминал обрезки медной проволоки. Кожа кора красноватого оттенка делала Таллина похожим на индейца, а балахонистые туника и брюки приглушенного бежевого цвета напоминали о странствующем буддийском монахе. Расы одевались в собственном стиле, что в нашей академии, что на спецфаке. Смотри, так работают аннигиляторы. Могут создать что угодно из материала, который есть где-то неподалеку. Из кучи булыжников возвести башню. Пальцами щелкнули, и все готово. Немедленно пустился в объяснение Гвент, словно пытался загладить недоразумение. «Ты не совсем правильно рассказываешь», — вмешался Димар, приобняв меня за талию. «Внушатели химичат с мозгами окружающих. Аннигиляторы, имея материал под рукой, могут сотворить из него, что захочется, в меру энергии и способностей. Вот этот, видимо, очень энергичный, почти как прогульщики после медкорпуса». Притащил камни за сотни километров, создал гору посреди академии и тут же испарил ее за ненадобностью или чтобы преподаватели не увидели. Мимо автобуса пролетела молния, смачно впечаталась в корпус спецфака, но не рассыпалась, отскочила мячиком и врезалась в ближайшее крупнолистное дерево. Ствол покачнулся, возмущенно скрипнул, и сверху посыпались разлапистые шишки, не меньше кокосовых орехов размером. Когда они начали скатываться с автобуса, я обнаружила еще и шипы, что шилами торчали вместо зерен. Растения здесь защищаются как могут. Небрежно пожал плечами Эйдигер. Какие нервы такое выдержат? Весь хлорофилл уйдет на успокоение, и будут деревья белые, как снег. Не зимние, а седые, как старцы. Дерево запылало в мгновение ока. Автобус ускорился и отъехал подальше. Возле ствола немедленно столпились водники. Трое таллинов, не мельче увиденного препода. Несколько махов руками в воздухе, и с неба обрушились водяные глыбы. Вот именно не облачка, а гигантские глыбы, размером с сарай, если не больше. Пламя выругалось злобным шипением. Язычки дернулись во все стороны, будто спасались от диких варваров. Вот она, мощная магия в действии, такая же безграничная, как наше исцеление. Огонь, который так просто не потушишь. Вода, будто озеро падает с неба. Прелесть, а не спецфак. Надеюсь, и медики здесь под стать учащимся и преподавателям. Как-то ведь местные доживают до выпуска. И вот стоило мне только так подумать, как автобус притормозил у нужного корпуса, неподалеку от козырька входа. Дверь высотой 15 метров, явно из толстого листа бронзы, резко распахнулась, и наружу выскочил Скандер, похожий на Димара с Оливертом. Нечто среднее между Ильей Муромцем и Снежным Человеком, выбритым и облагороженным. Великан подошел к нашему автобусу и приветственно помахал рукой у окна. Так подзывают залетный вертолет, застрявшие на необитаемом острове путники. Казалось, его тонкая светлая футболка вот-вот лопнет. Так бугрились могучие мышцы. Черные брюки незнакомца естественно, были на размер больше положенного. Фирменный скандровский стиль угадывался. «Это наш дядя, Элигар Гарди, кузен отца по материнской линии», представила Скандра радостная Шейлана. Она прямо лучилась восторгом от встречи. Остальные тоже разулыбались. Наверное, долго не виделись с родственником. Я поневоле засмотрелась на Зелендок. Оля казалась в собственной стихии. Спокойная и собранная, позитивная и бесстрашная, маленькая женщина, но жена варвара. Алиса тоже не выглядела напуганной ни темной материей, ни воссоединением клана. Трогательно держала руки на животике и восхищенно посматривала на Эйдигера. Зелендки отлично прижились на перекрестье, прекрасно вписались в большое семейство. Значит, и мне тоже удастся. Я женщина-физик, и этим все сказано. Страхи исчезли, беспокойство пропало. Схлынули все неприятные эмоции. Осталось желание поскорее действовать, справиться с заданием и вернуться домой. Да-да, в Академию Тока и Шока. Теперь она стала мне истинным домом, как, впрочем, и все перекрестья миров. Я не собиралась возвращаться в Зелендию. Здесь получила все, о чем мечтала. Чудесного мужчину, заботливого, сильного, за которым не то что, как за каменной стеной, как за монолитной горой из титана, работу, которая все больше импонировала, и приключения до конца жизни. Тут тебе, конечно, не школа Гарри Поттера, но мне подходит и даже понравилось. Дубины вместо хлипких волшебных палочек, вместо метлы – броски в окно. Причем полет после них не хуже, а даже гораздо дольше и занимательней. Зелья взрываются наполовину Академии. Масло проливает не только Аннушка. И вовсе не бидонами. Десятками литров. Зато как весело, познавательно и не скучно. Опять же, тренирует инстинкт самосохранения, а также реакцию и чувство юмора. Без него на перекрестьях делать нечего. Грифонов, привидения и прочую нечисть с успехом заменяют одни только бургузы. Причем, что живые, что зажаренные с кровью, они представляют одинаковую опасность для жизни и зубов неподготовленных магов.